Нет, вот у меня там дома лежит целый мешок камней. Сын мой насобирал целый мешок. И никуда не прячу я. Но представляете, если бы мешок золота лежал? А? Значит, мы не отреченными. Мы не отречены еще. Поэтому мы хотим это, от этого избавиться. Почему мы думаем, что это и есть отречение? Это и есть отречение. Но на самом деле это и есть канишха. Неотреченная личность. Поэтому, когда что-то задевают, к чему человек привязан, возникает гнев. Возникает гнев. И когда человек думает, что я отречен, он пытается от этого отказаться, от объекта.